увидел перемокшее Евангелие на сучке, снял, сунул под мышку. Ной подошел к пасечному дому слева, подальше от стервов пчел, и тут за стеною тесового поднавеса услышал громкий разговор. Заглянул в щель между плахами. Половину поднавеса занимала сметанное сено, а в другой совраска, еще не расседланный, тарантас, пустые улья, один на другом, а возле крыльца трое. Маленький человек в буржуйском котелке, в черном пиджаке и в таких же брюках, в лакированных ботинках на высоких каблуках. Женщина с ним, весомая, молодая, светлые волосы уложены короною. И Селестина в светлом платье. Прислушался. Ярился маленький человек в буржуйском котелке, наскакивая на Селестину. «Именно так, сударыня. Бессовестно пользуетесь моим авторитетом, дас. И то, что я от вас требую, руководствуясь здравым рассудком, не что иное, как гуманность. Дас, гуманность. Хотя ваши партийцы, сударыня, понятия не имеют о таком предмете. Ну, а чего им не дано, того у них не сыщешь. И тем не менее, тем не менее». «Иван Прохорович», — вмешалась женщина, — «разговор не о том. О том самом, сударыня, о том самом. Предо мною дочь, манкирующая моим авторитетом, дас. Она же Селестина Грива, не Ивановна или некая Петрова, дас. Никто твоим авторитетом не манкирует, папа», — ответила Селестина. «Но то, что ты требуешь, несовместимо со здравым рассудком. Не я одна решаю судьбу арестованных контрреволюционеров. Не я. Но если бы я решала, то что бы? Расстреляла бы. Вот что. Они связаны с бандами, создавали подлые комитеты, собирали оружие. А вы еще требуете освободить их». «Хороша птичка», — взревел отец. «Хороша. Вот она какова выучка Дзержинского. Мне все ясно, сударыня. В таком случае я ставлю вопрос в двух плоскостях. Либо вы меня упрячете в тюрьму, как контрреволюционера, либо немедленно, не позднее завтрашнего утра, удалитесь из моей усадьбы. Дас. И напечатайте, да-да, напечатайте в вашей дрянной газетенке, вашим суконнейшим языком, неучий, что вы, персона УЧК, отрекаетесь от отца, имя рек. Дас. Именно так. «Иван Прохорович, сударыня, у меня разговор с нею по праву отцовства, дас». «Понимаю», — ответила дочь. «Тебе нужно алиби перед белогвардейцами, прихода к власти которых ты ждешь с нетерпением. А дочь в ОЧК, большевичка, фронтовой комиссар. Это не для тебя, понятно? Но я не дам тебе алиби, не дам. Братья сбежали за границу. Не хватит ли такого алиби? Вон, сию минуту вон из моего дома. Тише, папа. Это изба, не твоя изба. Она принадлежит лесничеству, земству, но ты ее попросту прибрал к рукам. И земля под пасекой земская, ты даже в аренду ее не снимал». «Мерзавка!» — подпрыгнул отец. «Подлая и развратная мерзавка!» «Иван Прохорович, это невозможно слушать без возмущения», — не выдержала красивая женщина. «К чему вы меня сюда позвали? Вы даже дали слово, что будете говорить спокойно, без крика. Ах, прошу прощения, извините великодушно. Запамятовал, что в присутствии ваших большевистских персон следует выражаться только в патетических и ультрапохвальных тонах. Елейчиком, елейчиком поливать на миропомазанных марксистов. Ха-ха-ха! Куда там до вас, 12 римским цезарем? Вы ушли дальше, еще дальше. Но именно потому и выметут вас в ближайшем будущем, что чванство у вас и самомнение хватило бы утопить весь Древний Рим с Египтом в придачу. Дас. Вы же в некотором роде сфинксы. Не сфинксы, пардон, а сфинксы.